Упрямый раб тоже кое-чему научился у господина, которого любил глубоко и искренне, которому служил безупречно. Евангел не согласен в целом с логикой господина своего. Изъян в его мышлении для него очевиден. Евангел понимал это в глубине души. Но как победить Перикла в споре? Ведь это почти невозможно. Евангела так и подмывало сказать Периклу несколько малоприятных слов по поводу торжества добра. Скажем так, скоро ли восторжествует добро по отношению к самому Периклу? Служить целых 40 лет верой и правдой Афинам и вдруг получить сокрушительный удар и очутиться в этих четырех стенах. Разве это справедливо? Спрашивается, когда же восторжествует добро? После. И это после устраивает Перикла? Действительно устраивает, хотя бы с философской точки зрения, а? Однако раб удержался. Можно обойтись без этой колкости, когда человек повержен. Да еще как повержен. Всемогущий властитель едва избежал позорного суда и позорного наказания. Нет, не следует его добивать. Впрочем, сам Перикл едва ли одобрил бы такой образ действий своего евангела, своего преданного домоправителя и раба. Господин беспощаден в споре, он доводит спор до конца, с кем бы ни вел его. Такое у него правило. Таков закон, которого он придерживался всю жизнь. Почему? Да очень просто. А как же иначе выяснить истину? Как же иначе управлять таким могущественным государством, как Афины с его 200 городами-союзниками? Продолжительное молчание раба Перикл понял по-своему. Евангел исчерпал все доводы в пользу своего тезиса. Рабу больше сказать нечего, хотя Евангел не из тех, которые сдаются запросто из уважения к годам или опыту собеседника. Пора все-таки вернуться к этому самому молодому человеку, из-за которого, собственно, и начался спор. Что с ним делать? Евангел на этот счет по-прежнему был весьма определенного мнения. Стоит ли тратить силы на беседу с этим сумасшедшим? Евангел убежден, что это сумасшедшие. Кто же решится простоять весь день вот этак под дождем? Перикл сказал: «Евангел, поди и выведай, чего он все-таки хочет, и нельзя ли отсрочить разговор, если нельзя его избежать вовсе?» Раб прислушался, дождь унялся, да и ветер тоже. «Аристокл! Аристокл!» Но напрасно зовет Перикл. На его щит обрушиваются удар за ударом, трое против одного. «Где же Аристокл?» «Стоит обернуться, как тотчас же лишишься головы. Где же Аристокл?» Лакедемоняне сумели расстроить шеренги Миронида. Там идет бой за каждый локоть земли. Противник платит дорогой ценой. Афиняне умирают, унося с собой души врагов своих. А Периклу некогда. Ему и передохнуть некогда, ибо его обступают со всех сторон. Мечи сверкают грозно, точно молнии перед глазами. Он уже не командует своим войском, ибо приходится оборонять самого себя. Благо, великое благо, если избежит он плена и сохранит себе жизнь. Но не идет у него из головы это имя — Аристокл. Впереди, за небольшими кустами, разгорается сильнейшая битва. Точно бьется там десяток Гераклов. Не там ли Аристокл среди этих богатырей? Правое крыло, где предводительствовал Талмид, окончательно смято. Бой там окончен. Те, которые упали, больше не встанут. Остаток своего войска Талмид переместил к середине, к Мирониду. Но и здесь неудача преследует его. Лакедемоняне напирают с удвоенной силой, храбро бьются против храбрых афинян. Войско Перикла отошло к самому берегу реки. Люди уже валятся прямо в воду и тонут в мелководье, тонут, как спеленутые дети, не в силах шевельнуть руками. Аристокл тоже у самого берега. Шаг, и ноги окажутся по щиколотку в воде. Он уже не видел одним глазом, у него не действовала одна рука, та, которая главная, правая. И Аристокл приспособил свой щит к правой руке, а меч взял в левую и стал поджидать врагов. Так он оказался в одиночестве на берегу речки. Тогда лакедемоняне-прачники, отделившись от своих, стали забрасывать Аристокла камнями. Напрасно вызывал их на бой меч с мечом. Свистящий камень угодил ему в висок, и Аристокл рухнул, запрокинул голову, и вода залила ему горло, и вода сперла ему дыхание, перехватила словно бы веревкой. И случилось такое. В это самое мгновение подбежал к нему Перикл, присел и обхватил ему голову руками и прижал к себе, зовя его по имени. Однако пентеликонский мрамор бывает летом теплей, чем лоб этого молодого человека, походившего на бога с Олимпа. Перикл поднял на руки бездыханное тело и перенес через речку. За речкой собирались те, кто избежал смерти, кто безупречно сражался и снова поджидал противника. Обе стороны понесли невосполнимые потери. Афиняне помышляли только о том, чтобы побольше нанести урона противнику. Лакедемоняне понимали, что их самих осталось слишком мало, чтобы продолжать наступление, и словно бы по уговору обе стороны отошли друг от друга на почтительное расстояние. У лакедемонян не достало силы, чтобы водрузить трофей. Да о каком трофее могла идти речь? Дышать еще не значит быть победителем. Обе стороны выслали глашатаев для того, чтобы договориться об обмене убитыми. Пленных не было ни с той, ни с другой стороны. Миронит подошел к Периклу, тело которого было поражено в нескольких местах, и кровь все еще не унималась. Миронит сказал: «Перикл, ты явил сегодня и храбрость, соответственно, твоей мудрости. Извини, что не послушались тебя». Перикл же ответил: «Не я, а вот он и его сверстники достойны благодарности, ибо отдали все, что имели, а имели они в свои 20 лет только одну жизнь». Так сказал Перикл. Завершилась битва под Танагрой. Конец ее казался таким, каким и предвидел его Перикл. И, как всегда, думал Перикл не о том, что случилось, но что скажет теперь народу, чем объяснит случившееся, что скажет тем, которые ждут молодого Аристокла. Верно, афиняне, как и следовало ожидать, проиграли эту битву, но ни одному здравомыслящему не пришла в голову мысль о том, что битву выиграли лакедемоняне. Вот его доподлинные слова: «Я лучше упаду на этом самом месте от изнурения, нежели сойду с него». Перикл заметил: «Как видно, очень упрям. По крайней мере, узнал ли ты его имя?» «Да, это Агенор, сын Олия». «Сын Олия?» «Так он сказал. Могу теперь засвидетельствовать, что это воспитанный и умный молодой человек». «Из чего ты это заключил?» Евангел сослался на свое впечатление. Первое казалось неверным. Он переменил свое мнение и сумасшедшенки не обнаружил в глазах молодого человека. Агенор, несомненно, умен, воспитан, почтителен со старшими. «Мне трудно судить о его почтительности», — сказал Перикл. «Но что касается ума его и воспитанности, в этом можно усомниться. Подумай сам, Евангел. Молодой человек торчит на улице, никем не прошен и никем не зван. Это воспитанность? С ним не желают разговаривать, а он домогается встречи. Это ум или признак чрезмерного ума? И все-таки на этот раз он мне показался умным, по крайней мере, смышленым». Перикл попросил вина, разбавленного водою. «У меня такое ощущение, — сказал он, — что внутри, вот тут, чуть пониже груди, кто-то разжег огонь. Пламя подходит к самому горлу. Как ты думаешь, Евангел, от чего это?» «Не знаю, но это, наверное, поможет», — сказал раб, подавая фиал с вином. «Холод полезен всегда, когда неспокойно сердце, когда оно то трепыхается, словно курица на земле, то готов взлететь, подобно орлу». Перикл улегся и снова уставился взглядом в потолок. Вот который уж месяц глядит он на потолок и вопрошает сам себя: «Почему же так обидели его? За что такое наказание? Плохо или мало служил он афинскому народу? «Дождь перестал», — проговорил Евангел. «Да, должно быть так. Ему легче будет стоять. Кому? Агенору?» «Да». Перикл скосил глаза. «Ты хочешь, чтобы я поговорил с ним?» «Раньше не хотел, и теперь попрошу за него. Странная в тебе перемена. Он не кажется мне теперь сумасшедшим. Оригинальные умные люди всегда немного ненормальные. То есть, Евангел, я хочу сказать, что то, что кажется нам ненормальностью, на самом деле вполне нормальное, но недоступное нашему пониманию. Мы всегда подозрительны к тому, что необычно, что отличается от привычного. Ты меня огорчил своим сообщением. Я предпочитаю сумасшедших, так называемых сумасшедших, тусклым и безличным нормальным». Раб, казалось, обиделся. «Разве не проще было бы поговорить с ним? Все бы тотчас выяснилось. Сколько он еще простоит? А это мы увидим. Может, и в самом деле вышвырнуть его? Но ведь улица не наша. Можем ли мы распоряжаться так, как в своем собственном доме? На этот счет имеется определенный закон, и никто не вправе запрещать другому стоять там, где ему вздумается. Ведь он же не ломится к нам». «Не ломится», — согласился раб. «Вот видишь, я попрошу его прийти завтра». «Завтра?» — Перикл посмотрел на раба широко раскрытыми глазами. «Почему бы и нет? Это, по-твоему, лучше? Чем скорее это кончится, тем лучше. Ты полагаешь, что меня очень беспокоит этот молодой человек?» «Думаю, уверен». Лицо Перикла сделалось совсем спокойным, почти бесстрастным. Вот таким выглядел он, когда выступал в народном собрании в самые тревожные времена. Чем больше тревоги в воздухе, тем хладнокровнее Перикл. Не в этом ли качество народного вождя? Евангел любил своего хозяина. Перикл значил для него больше, чем господин. Чем дважды и трижды господин, ведь это же был сам Перикл. Раб сделал несколько шагов в сторону двери, но раздумал и воротился назад. Налил снова вина и подал фиал своему хозяину. Тот беспрекословно принял сосудик. Этот Евангел тоже значил нечто больше, чем просто слуга и раб. «Кислит», — сказал Перикл, выпив вино. «Такова природа вина». «Я же сказал не в упрек, Евангел». Перикл вспомнил, что хотел отдать кое-какие распоряжения по хозяйству. Он приказал рабу взять дощечку и стиль. Это его желание было исполнено тотчас же, весьма проворно.